У нее были широкие плечи, узкие бедра и силуэт, как у Жан Габриэль Домберг. Голубые глаза, черные шелковистые ресницы, красиво очерченный рот с полными губами, густые волосы золотистого оттенка дополняли ее облик. Один из мужчин сидел за письменным столом как раз напротив нее, сцепив руки на коленях. По-видимому, это и был Старки. Я посмотрел на этого человека с интересом. Он был небольшого роста, мускулистый, кожа на лице изрыта оспинами. Черные глаза ничего не выражали, узкий тонкий рот жестко сжат. Одет он был во фланелевый белый костюм, мятая белая шляпа надвинута на глаза, что придавало ему довольно суровый вид. Но в сущности физиономия у него была не такая уж и зверская. Другой тип, стоявший за стулом Одри Шеридан, был похож на Джеффа Гордона и на другого моего знакомого Бэффилда, такой же здоровый, толстый, пузатый и без малейшего признака интеллекта во взгляде. «Вот он, Спенсер», — представил меня Старки, — «этот тип». «Что вам нужно?» — спросил Старки, оглядывая меня своими жесткими глазами. «А, так вы Старки?» Я также холодно и зло ощупал его взглядом. «В таком случае вам не мешает вести себя более осмотрительно, ведь вы еще не мэр города. Немедленно разрежьте веревки и отпустите, мисс Шеридан». Он грубо схватил меня за плечо, собираясь ударить, но я успел уклониться. Воспользовавшись тем, что он промахнулся, я нанес ему апперкот в живот. Он резко откинулся назад, второй удар попал ему в челюсть. Пистолет выпал из его рук. Я прыгнул вперед, пытаясь схватить его, но, к сожалению, Старки опередил меня. Он бросился на пистолет с ловкостью ящерицы. Я ударил Старки, схватил за руку и за пояс и швырнул его в толстяка, уже бросившегося ему на помощь. Они покатились по полу, увлекая за собой стул, на котором сидела Одри, и все очутились на ковре. Я уже хотел броситься на них, но Джефф вцепился в меня. Все же мне удалось избежать удара. Я сам нанес ему удар правый, а затем левый, и закончил серию ударов по ребрам. Немного отступив, я увидел, как толстяк поднимается на ноги. Оба они бросились на меня. Я бросил под ноги Джеффу стул, но, получив в ответ удар по плечу, быстро ударил его между глаз. Тут я увидел, что Старки поднимается, а двое его помощников снова приготовились броситься на меня. Старки вдруг приказал им остановиться. Мы переглянулись. Старки держал в руке пистолет. «Стой, где стоишь», — приказал он. «Но ведь ты не сможешь воспользоваться этой игрушкой», — спокойно ответил я. Чуть-чуть подвинувшись, я быстро схватил со стола вазу с цветами и запустил ему в лицо. Старки не успел увернуться и снова растянулся на полу. Двое тяжеловесов, едва не столкнувшись, пытались уцепиться за мой пиджак, но я бежал вокруг письменного стола, схватил телефонный аппарат и запустил его в Джеффа как раз в тот момент, когда он уже прыгал на меня. Он закричал от боли, качнулся и свалил другого парня, который бросился ему на помощь. Я схватил стул и поднял его на уровне окна. «А теперь слушайте меня, свиньи!» — заорал я. «Еще одно движение, и стул полетит в окно. Сюда сразу же прибегут копы, и я посмотрю, поможет ли вам Мэйси выкрутиться». Джефф хрипел, как бешеная собака, готовая наброситься на меня, но Старки опять остановил его. Мы снова переглянулись. «Скажите им, чтобы они успокоились!» Я обращался лишь к нему. «Я хочу говорить с вами наедине!» Старки, изучающий, посмотрел на меня. «Убирайтесь!» — приказал он своим. Я опустил стул. Едва они вышли из комнаты. «Вас пытаются загнать в угол, пришивая вам убийство, Старки!» — быстро сказал я. «И сам Мэйси ничего не сможет сделать, если будут предъявлены доказательства вашей причастности к убийству!» Старки покусывал тонкие губы. Жестом он указал на девушку, все еще привязанную к стулу. Я подошел к Одри и начал развязывать веревки. «Следите за ним. Будьте осторожны, бросьте меня», — прошептала она скороговоркой. Но ее совет запоздал. Старки, бросившись вперед с быстротой гремучей змеи, нанес мне удар в висок, и я растянулся рядом с Одри. Сквозь туман я услышал его резкий злой голос. «Быстрее сюда!» Я почувствовал, меня подняли, и прежде чем я смог понять это, меня ударили о стену. Сползая на паркет, я увидел кривую физиономию Джеффа Гордона и успел блокировать его удар ногой. Вцепившись в его ногу руками, я успел отбросить его назад. Он взмахнул руками, выругался и свалился на пол. Едва я поднялся, как другой тип бросился на меня. Я обхватил его руками вокруг бедер, мы покатились по полу. Я успел нанести ему два увесистых удара по лицу, но Старки ринулся ко мне, держа пистолет за дуло. Я попытался уклониться, но все-таки получил рукояткой по голове. Все закачалось перед моими глазами, и я потерял сознание. Придя в себя через несколько минут, я почувствовал, что меня связывают. Веревка вонзилась в кожу, было очень больно. Из тумана появился человек и, поставив меня на ноги, сильно встряхнул. Ноги мои предательски дрожали. Повернув голову, я увидел Джеффа Гордона. Он почему-то качался перед моими глазами. Я трижды получил сильные удары по голове, затем меня подтащили к стулу и бросили на него. Гордон исчез из поля моего зрения. Розовый туман застилал мне глаза. Боже, как же я хотел избить их! Как у меня зудели кулаки! Просто сидел и мечтал. И видел наяву, как под моими ударами подыхает Гордон, как расползается по ковру мозг кандидата в мэры, с каким наслаждением я бы убивал их. Все мое тело было сплошной болью, но ненависть к этим подонкам была сильнее. Женский отчаянный крик вернул меня к действительности. Я поднял отяжелевшие веки, пытаясь разглядеть что-нибудь сквозь туман. Несколько расплывчатых силуэтов понемногу приобретали очертания людей. Ничего еще не кончилось. Гордон и другой парень пригвоздили Одри Шеридан к столу. Она была без жакета. Старки держал зажженную сигарету над ее рукой, но этим двум дюжим парням едва удавалось удержать ее в таком положении. Они держали ее за ноги и за руки, она извивалась и кричала всякий раз, как зажженная сигарета прикасалась к ее коже. Я собрался с силами и бросился на них. Старки оттолкнул ударом плеча, и он отлетел к противоположной стене. Джефф отпустил Одри и подскочил ко мне. Он снова нанес мне сильнейший удар по голове, и я сразу же куда-то провалился. Как только Джефф отпустил ее, Одри выпрямилась и сделала такой трюк другому парню, что тот со стоном упал на колени. Одри быстро спрыгнула со стола, схватила громадную пепельницу и бросила ее в окно. Вслед за звоном разбитых стекол наступила мертвая тишина. Затем прозвучал угрожающий голос Старки. «О, вы еще скоро услышите обо мне, мисс!» Я получил еще раз удар по ребрам. Затем грохнула дверь, и все стихло. Еще минут 10 я находился в полубессознательном состоянии. Очнулся я, когда кто-то мягко потряс меня за плечо. Я выругался, не открывая глаз. Мне смертельно хотелось спать, но меня потрясли покрепче. «Ведь ничего серьезного», — произнес женский голос. «Конечно, вам досталось, но это ничего. Мы все же выставили их отсюда. Опасность миновала». «О, это очень мило. Я еще мог иронизировать. Надо мной так потрудились три здоровяка, а вы говорите, что ничего серьезного». Она смотрела на меня с улыбкой. «А я-то думала, что все детективы из Нью-Йорка железные». Я осторожно провел руками по голове. «Вы, вероятно, судите по кинобоевикам». Я немного приподнялся на локте и невольно застонал от боли, которая пронзила меня. «Я сейчас всего лишь бесформенная масса переломанных костей и сплющенных мускулов. Мне кажется, что я никогда больше не смогу нормально ходить». Она смотрела на меня насмешливо. Я вспомнил, что Старки прижигал ей руку сигаретой. «Боже, что за девушка!» Она улыбалась, хотя была очень бледна. «У вас тоже вид не очень-то», — попытался улыбнуться и я. Одри потрогала ожоги на руке и слегка сморщилась от боли. «Признаться, я ожидала гораздо худшего исхода». Ее васильковые глаза злобно блеснули. «У вас, случайно, не найдется хоть капельки спиртного?» — спросил я. Мне кажется, что именно это мне сейчас особенно необходимо, да и вам тоже. Она достала из бара бутылку шотландского виски, два стакана, и села рядом со мною. Я взял у нее бутылку и наполнил оба стакана. «Так будет лучше», — сказал я. «Но что же здесь произошло? Сюда приходили полицейские, расскажите». «Пока вы лежали без сознания, ничком на ковре, я занималась с полицией. Я вышла в приемную, чтобы они не видели этого разгрома. Я сказал им, что пепельница выскользнула у меня из рук. Они довольствовались этим объяснением и ушли. На прощание я им сказал, что они просто шикарные типы. Поэтому они ушли довольные. Мужчины ведь любят комплименты», — засмеялась она. Я посмотрел на мисс Шеридан с упреком. «А вы довольно циничны. В таком состоянии я вовсе не расположен шутить». «Ну, ладно», — она допила содержимое своего стакана, — «договорились. А сейчас лучше ответьте мне, вы сможете самостоятельно дойти до ванной комнаты или вас туда отнести? Такая милая, молодая женщина и такой сарказм!» Я с трудом поднялся с ковра. «И часто вы говорите в стиле Уитмена или только после потрясений?» Я с большим трудом сохранял равновесие и вынужден был опереться рукой о стол. Меня здорово качало. Я прошел в ванную и сунул голову под струю холодной воды. «Может быть, вам перевязать голову?» — спросила Одри. «У вас будет такой миленький вид», — добавила она с усмешкой. «У меня и так такое состояние, будто меня переехал грузовик. Но если у вас найдутся бинты и мазь, я смогу перевязать вашу руку. Не надо, спасибо. Я всегда все делаю сама, не вижу никаких оснований на сей раз изменять этому правилу. Мы пошли к двери. Вы меня извините, я не смогу вам помочь привести здесь все в порядок». Я оглянулся. «Я просто не в состоянии сейчас это сделать. Разумеется. В конце концов, мы теперь кровно связаны, и нет никакой нужды соблюдать этикет». «Окей», — вздохнул я. «Мисс Шеридан, вообще-то я хотел с вами поговорить. Сегодня вечером, ладно? Я думаю, что к этому времени приведу себя в надлежащий вид и буду чувствовать себя значительно лучше. Поужинаем вместе». «Я не имею обыкновения ужинать с коллегами», — отрезала она. «Насколько возможно, я никогда не смешиваю дела с развлечениями». «Ну, знаете, со мною вам будет не до развлечений». Она посмотрела на меня и сказала серьезным видом. «Да, я думаю». «Я совсем не это имела в виду». «Хорошо. Не буду вас уговаривать. Положим, я приду к вам вечером, когда вы скажете, мне необходимо с вами поговорить». Она некоторое время колебалась, потом согласилась. «Ладно, я буду в 9 часов, а сейчас до свидания». Одри бросила на меня признательный взгляд. «Ну что ж, спасибо за визит и за защиту. Если все же вы будете скверно себя чувствовать, примите аспирин и отдохните как следует». Я помахал ей на прощание и вышел из ее офиса. На свежем воздухе я почувствовал себя немного лучше. Ну и вид у меня был. Прохожие испуганно шарахались от меня. Глава 4. Меня разбудили около 6 часов. Я услышал, как кто-то стучал в дверь моего номера. Я немного приподнял голову, отметив, что чувствую себя довольно сносно, и пошел открывать дверь. В дверях стояла Мариан Френч. «С вами что-то случилось?»